лишь технический персонал из числа военных специалистов новой республики, да небольшой гарнизон, ответственный за обеспечение безопасности. А чтобы совсем не страшно было, так и вовсе есть целый звездный крейсер, который осуществляет роль защитника и одновременно таможенного фильтра в системе. Устойчивых и нанесенных на астрографические карты гиперпространственных маршрутов, ведущих сюда, не имелось, поэтому всем желающим получить доступ к Тибанне, приходилось делать ряд промежуточных остановок для корректировки своих курсов. Однако все это уже не важно, когда сквозь газовые облака гиганта прорываются зеленые кинжалы огня. Этот огонь с орбиты Крилдора не имел природного происхождения, он родился по человеческому решению. Имя этого человека было Абан. Воинственный, подобно монаршей особе, находился в стороне от дрязг, которые устроили его слуги. Шесть тяжелых крейсеров типа Дредноут охаживали огнем звездный крейсер Мон Каламари, который находился на защите огромного добывающего Тибанну комплекса. Никто не знает причины, по которой противник решил, что для защиты этого месторождения будет вполне достаточно одного крейсера. Да, на самой станции есть и турболазерные установки, и лазерные пушки, и даже ангар для истребителей. Но этого было явно недостаточно, когда против тебя оперативное соединение, и те несколько эскадрилей, которые смогла выставить против имперских пилотов добывающая станция, и единственный звездный крейсер, все это не шло ни в какое сравнение с разъяренной мощью звездного разрушителя. С хирургической точностью артиллеристы капитана Абана срезали защитные сооружения противника. Один прицельный залп за другим, одна цель поражена за другой. Первым же выстрелом канониры воинственного уничтожили антенны связи, позволив лишь объекту прокричать в эфир истошные призывы о помощи и известия о налете кораблей Доминиона. Наконец, когда все мишени были повержены и контрольный налет на платформу эскадрильи перехватчиков подтвердил беззащитность объекта, из трюма звездного разрушителя хлынули десантные шаттлы, а тяжелые крейсера совместными усилиями добивали звездный крейсер, доламывая его пестреющий пробоинами и пожарами корпус. Спустя час все было кончено. Планета Роксули была известна тем, что поставляло огромное количество металлов для ближайших звездных систем, а потому являлось экономически привлекательной для большинства инвесторов, ведущих деятельность в данном поле. А еще она располагалась на расстоянии целого квадранта от только что атакованной флотом Доминиона газодобывающей платформы Крилдора. Сейчас ее жители не знали о нависшей над ними угрозой, но скоро все прояснится. Историки могли бы добавить, что именно на Роксуле десятки лет назад сделала свою последнюю остановку экспедиция времен Старой Республики, известная как «Сверхдальний перелет», перед тем, как навечно исчезнуть в глубинах неизведанных регионов. Десятки тысяч мужчин и женщин, многих рас и цветов кожи, сгинули в небытие, и о них не было ни слуху, ни духу. Звездный разрушитель материализовался в нескольких сотнях единиц от границ атмосферы Роксули. Парочка патрульных кораблей местных сил безопасности и правопорядка сперва не обратили внимания на то, что в систему вошел характерный и хорошо известный местной публике силуэт треугольного корабля. Мало ли таких кораблей с идентификаторами новой республики здесь появляется? Первый тревожный звоночек произошел тогда, когда звездный разрушитель приблизился к патрульным фрахтовикам и поприветствовал обе местные посудины, видавшие еще апофеоз гиперпространственной войны Старка, залпами бортовых батарей едва ли не в упор, вскрыв оба корабля подобно консервному ножу. Оставляя за собой два разваливающихся на куски остова, звездный разрушитель Доминиона с хорошо запоминающимся названием «Мертвая голова», находящийся под командованием капитана Харбида, продолжил свое движение к погрузочной станции Роксули, поливая огнем из турболазеров и ионных пушек оказавшиеся поблизости звездолеты таможни и патруля. Перехватчики звездного разрушителя, беззвучно разрезая космос на ошеломительных скоростях, двигались вперед, вступая в противостояние с легкими кораблями противника, которые вознамерились было сбежать, избегая участи быть уничтоженными или взятыми на абордаж. Но их планам не суждено было сбыться. Замыкая оперативное окружение, из гиперпространства вышли шесть тяжелых крейсеров в сопровождении крейсера-тральщика типа иммобилизирующий 418 и почти десятка карелианских корветов типа ЦР-90. Усложнив противнику бегство созданием искусственного поля гравитации, тяжелые крейсера развернулись в порядок, исключающий доступ к вектору выхода из системы. Хлынувшие с их палуб истребители присоединились к перехватчикам мертвой головы, вместе формируя круговорот смерти, в который вовлекались малые летательные аппараты противника, но преимущество было исключительно на стороне имперских пилотов. Храбро и беспощадно они истребляли союзников новой республики, выводя из строя боевые патрульные и таможенные корабли, которые оказались неспособны противостоять надвигающейся на них угрозе. Мертвая голова сближался со станцией, фиксируя то, как станция отчаянно пытается защитить себя за дефлекторным полем, отстреливаясь из редкой артиллерии. Может быть, в этой части галактики подобного и хватало для того, чтобы обороняться от пиратов, налетчиков из неизведанных регионов. Но для того, чтобы выстоять в бою против звездного разрушителя, который задался целью во что бы то ни стало выполнить текущую миссию, их явно было недостаточно. Перехватить утекающие из системы фрахтовики и грузовые корабли, набитые ценной рудой, что может быть проще для тех, кто сделал войну и убийство своей повседневностью и рутинной работой. Вот и пилоты авиакрыльев кораблей Доминиона считали это пустяковой задачей, с которой они запросто справлялись. Пилоты новой республики может быть и сильны, может быть и опытны, но Роксули охраняют не они, далеко не они. Мертвая голова словно жнец смерти выкашивал звездолеты, прокладывая себе путь к космической станции. Потому что именно она была целью капитана Харбида. Станция и ее склады, заполненные добытой и готовой к отправке рудой различных типов металлов. И сегодня эти грузы уже не пойдут в новую республику. А, как сообщают пилоты бомбардировщиков, возвращаясь после первого захода, значительную часть шахт сторонникам Корусанта придется копать заново. Избиение и аннигиляция каждого, кто подумывал сбежать из системы, капитан Харбита и экипажи кораблей, находящихся под его командованием, завершили через 37 минут после начала операции. После этого они занялись отъемом добытой руды, хранящейся на поверхности планеты и на складах космической станции, параллельно выполняя вторую часть своей миссии. Для того, чтобы добраться от планеты Крилдор до центральных миров, торговцам Тибанне и грузоперевозчикам следовало сделать остановку на планете Риси в квадранте Йод-8. Именно там, стараясь не привлекать внимание местного населения, им должно было внести поправки в свои навигационные компьютеры, чтобы продолжить свое путешествие. Небольшой мирок, так и не познавший на себе тяжесть войн клонов или галактической гражданской войны, в настоящий момент являлся прибежищем пиратов, контрабандистов и прочего рода преступных элементов, которые так или иначе связывали свою нелегальную деятельность с перевозками металлов на Роксули и Тибанне с Крилдора. А еще, примечательным фактом этого местечка было то, что, согласно данным имперской разведки, контрабандисты Риси вполне себя вольготно чувствовали под крылом новой республики, участвуя в восстановлении межзвездной торговли под крылом новых хозяев Корусанта. Собственно, после остановки на Риси дальнейший путь был простой, легкий, так как он протекал уже по хорошо освоенным гиперпространственным путям, а опытные торговцы и перевозчики уже давно научились заблаговременно выплачивать дань местным воротилам и не осложнять себе жизнь. Именно сотрудничество местных контрабандистов с новой республикой стало той причиной, по которой Риси была определена в цели плана наступления Гранд-Адмирала Трауна. И в отличие от других миссий первой очереди, Риси ждало нечто совсем иное, то, что можно было бы назвать эксклюзивным подходом. Звездный разрушитель капитан Ринсен вместе с кораблями сопровождения вышел из гиперпространства в точно рассчитанных координатах пространства. Появление большого количества звездолетов на орбите контрабандистского мира вызвало ожидаемое бурление среди местного населения. Несколько минут замешательства, в ходе которого главари банд на Рисе пытались понять, кто именно прибыл к ним в гости, хотя его никто не звал, стоили жизни многим. «Огонь!» — скомандовал командор Даррен, увидев, что капитан Фулик на звездном разрушителе типа «Интердиктор» развернул работу всех четырех генераторов гравитационных колодцев. Пространство вокруг планеты дополнилось расширившимися границами искусственного поля тяготения, но это была лишь страховка. Капитан Ринсен и шестерка тяжелых крейсеров, выстроившись на орбите в атакующий порядок, обезопасив себя от ударов со стороны периметрами эскадрилий, дали своим орудиям волю. Рекламный слоган верфи Куэта гласит, что один звездный разрушитель типа имперский лишь для прыжка в гиперпространство вырабатывает столько энергии, сколько иные цивилизации не в состоянии произвести за всю свою жизнь. Байка, конечно же, вот только кому какое дело до точности формулировок, когда выход энергии демонстрируется во всей красе. Первые же орбитальные удары турболазеров кораблей командора Даррена пришлись по поселениям контрабандистов, сметая на своем пути бараки с теми разумными, которые поленились откликнуться на сигнал тревоги. Сгорали импровизированные контины, взрывались топливные склады, а огненные реки расползались по лесам и полянам, усиливая хаос происходящего. Турболазеры били и били по поверхности, бело-зеленые лучи смерти за авторством артиллеристов звездных разрушителей и золотисто-алые, исторгаемые канонирами тяжелых крейсеров. Они выжигали на своем пути абсолютно все, устраивая на поверхности локальные пожарища, потушить которые могли лишь сильные осадки, которых не наблюдалось. А потому, контрабандистам не представлялось ничего больше, чем попытать счастье прорваться из ставших для них смертельной ловушкой гравитационных объятий Риси. В стратосфере и на орбите их встречали карелианские корветы, те истребители и перехватчики. Блики зеленых и алых лучей плазмы рвали металл и выжигали на корпусах подпалины, оставляли черные отметины попаданий. То и дело то один, то другой корабль, мла со стороны соперничающих сторон уходил в сторону от поля сражения, стремясь сохранить свою функциональность. Но в этом плане подчиненным командора Даррена было куда как проще, они всегда могли обратиться за эвакуацией к диспетчерам полетов материнских кораблей, но не обращались, потому как потери несли не они. Флот контрабандистов и преступников, разношерстная масса вооруженных фрахтовиков, устаревших звездолетов и просто переоборудованных для незаконного промысла частных яхт, не был в состоянии сдержать последовательные и согласованные налеты пилотов Доминиона. Это не было сражение равных противников. Это не было избиением. Это не было и нравственным уроком со стороны подчиненных гранд-адмирала Трауна, демонстрирующим преступникам причину, по которой они не должны были связываться с заказами новой республики и помогать врагам Доминиона. Это была казнь. Прагматичная, безжалостная, кровавая. Командор Даррен не оставлял после себя живых и не предпринимал никаких мер к тому, чтобы захватить пленных. Он убивал преступников и союзников врагов Доминиона, сжигал их пристанища и обращал в космическую пыль все, с помощью чего пираты и контрабандисты зарабатывали себе на жизнь. Уже через час пространство вокруг Риси было усеяно мириадами обломков и остовами изувеченных кораблей противника. Потеряв несколько пилотов, Даррен приступил к выгрузке содержимого своего трюма, старательно располагая секретный груз в зоне вектора движения кораблей со стороны Корусанта. После того, как он закончил и убедился в том, что тайность его намерений соблюдена, командор увел свое оперативно-тактическое соединение для выполнения следующей операции. Далекая звезда, расположенная прямо по курсу, казалась лишь желтой каплей в непроглядной ночи космоса. Ее сияние, что в прошлом дало жизнь и сподвигло цивилизацию выйти в космос, сейчас не играло никакой роли. Расстояние портило великолепие этого небесного тела, а защитные фильтры иллюминаторов так и вовсе сводили красоту далекого явления до простых отметок. Остальные звезды, окружающие Химеру, казались всего лишь россыпью блесток на черном бархате межзвездного пространства. Такие манящие, но такие недоступные. Рассвет уже занялся, неизвестно к чему произнес гранд-адмирал, восседающий в своем неизменном кресле посреди мостика звездного разрушителя. Как и всегда, у него на коленях подремывала и Саламири. И, насколько Гилот научился различать этих тварюшек, это была уже не та, с которой Траун возился в последние месяцы. Похоже, Чисс нашел себе новую любимицу. Гилот, получив из рук вахтенного начальника Деку с последними сводками, пробежался по ним глазами. Да, все отлично, как и должно быть. Оторвав взгляд от устройства, он передал его в руки, скрытые белоснежными перчатками, после чего украдкой посмотрел на главнокомандующего. За все то время, что Траун пребывал на мостике Химеры, командир разрушителя так и не смог свыкнуться с тем, что гранд-адмирал не проявляет и толики эмоций. Всегда отрешен, всегда задумчив, но при этом сосредоточен. Его красные, светящиеся яркими углями глаза, устремленные на приборы, все это вполне могло вызвать ночные кошмары. И, если быть до конца честными, после первого знакомства с Трауном, тогда еще старшим капитаном, Гилот долгое время не мог спать по ночам спокойно. Это сейчас он уже попривык, пообтесался. Сейчас же кошмары преследуют их врагов, неустанно. Наверняка кто-нибудь из них, несмотря на возраст, мочится в штанцы. Прошло уже 10 минут с тех пор, как Гилот передал Трауну доклады от оперативных соединений, нанесших первый удар. По плану это должно было стать спусковым крючком к атаке, но Траун все не отдавал приказ, и это было бы странным, если б происходило хотя бы полгода назад. Сейчас же никто не удивлялся тому, что гранд-адмирал время от времени вносит коррективы в свои планы в соответствии с поступившими оперативными данными. Сейчас, похоже, происходит именно это. По какой бы причине ни откладывалась атака, у гранд-адмирала были весомые аргументы. В этом Пеллион не сомневался. Вопросы, капитан, неожиданно поинтересовался Траун, заданный вкрадчивым и приятным голосом, полным власти и контроля над всем происходящим. Этот вопрос, всего два слова, мгновенно обострил внимание всей вахты мостика. Подумать только, а еще месяца три назад Гилад был готов считать свой экипаж сборищем криворуких призывников. А сейчас это матерые космические волки, прошедшие сквозь горнило десятков сражений. Собственно, как и экипажи всех без исключения кораблей регулярного флота Доминиона. Никак нет, сэр, Пеллион посмотрел в глаза Трауну. Короткое мгновение горящие ярким огнем глаза пристально изучали капитана Химеры. Гилад ощутил, как его сердце пропустило удар. Еще один и еще. Начинайте дышать, капитан, произнес Траун все тем же образцово изысканными интонациями. Не хотелось бы, чтобы вы пропустили предстоящее сражение. Да, сэр, в такие моменты, когда смотришь гранд-адмиралу прямо в глаза, кажется, будто он изучает тебя настолько подробно, что уже раскрыл секреты ДНК. Просто не считает нужным об этом говорить. Предположу, что вы задаетесь вопросом о причинах промедления. Траун вернул ему деку. Так точно, сэр, сознался Пеллион. Первый этап выполнен. Удары по целям нанесены. Все республиканские прихвостни, кто должен был проинформировать первый флот о своем бедственном положении. Операция на Беспине в самом разгаре, на Крилдоре тоже. Флот готов к атаке по ключевой цели. Флот уже атаковал ключевую цель первого этапа этой кампании, флегматично отозвался Траун. К тому моменту, когда новая республика спохватится, что ее поставщики Тибанны, крупнейшие и ближайшие, перестали выходить на связь, мы уже закончим эту часть третьей фазы операции и перейдем к ударам по консорциуму Занна. Пеллион не удержался, удивленно моргнул. Кампания на два фронта, сэр, да, просто ответил Траун. Но, технически фронтов нашей деятельности в десятки раз больше. Так точно, сэр, повторил Пеллион, анализируя сказанное. Несмотря на восстановление и рост флота, мы должны подумать и о перспективах, капитан, продолжал гранд-адмирал. Мне нужны производственные мощности Хайпери и Салукимай для того, чтобы третья фаза операции завершилась так, как задумано мной. Знать бы еще, в чем она заключается. То есть вы не собираетесь атаковать прямо сейчас? Рассеянно спросил Гилад. Блуждающая улыбка на лице Трауна стала жесткой, подобно Дюрастели после ее закалки. Я не для того приказал возродить проект Морут, чтобы не воспользоваться им с максимальным эффектом для ситуации. Пеллион покосился на далекий огонек желтой звезды и обреченно вздохнул. Он опять чего-то не понимал. В таком случае, для чего мы прибыли сюда так рано? По трем причинам, капитан. Наш противник имел глупость повторить свои ошибки. Необходимо провести воспитательное избиение. Это первое. Необходимо время, чтобы первый флот новой республики в достаточной мере отреагировал на атаки на Риси, Чендрилу, Крилдор и Раксули. Как оказалось, они довольно медлительны в вопросе принятия решения. Это второе. И наконец, не все действующие лица находятся на достаточном расстоянии, чтобы прибыть в интересующую нас точку назначения к необходимому моменту. Это третье. Оно же, последнее. Пеллиону показалось, что пылающие глаза гранд-адмирала в эту секунду готовы плавить металл. После Саулликса Траун ожесточился. Провал с пострадавшей Немезидой и бегство Акбара, очевидно, нарушили его планы, поэтому что, непонятно, вообще ни капельки ясности. Никогда не забывайте, капитан, его голос звучал подобно течению реки по равнине, спокойно, размеренно, словно по накатанной. Наша цель – это не отстаивание интересов гниющих изнутри имперских осколков. В настоящий момент нам необходимо нанести по новой республике такой удар, чтобы они и не подумали лезть в наши дела в ближайшее время. К тому моменту, когда они оправятся и разработают стратегию, как победить меня раз и навсегда, мы будем готовы гарантировать безопасность Доминиона, а также нормальное функционирование экономики и военно-промышленного комплекса. Без этих двух составляющих Доминион падет. Я подобного исхода своему детищу не желаю. Нам необходимо развязать себе руки и временно заставить новую республику перейти к глухой обороне. Тогда реализации откладывающихся нападений будет достаточно, чтобы завершить запланированное. Пеллион промолчал. Глубинный смысл монолога Трауна он не понял, но, очевидно, и не должен был это сделать. Сообщите флоту, чтобы на звездолетах начались последние приготовления, распорядился гранд-адмирал. Есть, сэр. Глава 33. Пощечина. Часть 2. Камрады, поздравляю всех с нашим мужским праздником, 23 февраля. Всех, кто служил, служит или будет служить, я сердечно благодарю за выполнение долга перед Родиной. И пусть кто-то скажет, что мы у нее столько не занимаем, сколько отдаем, именно защита своей Родины, как и профессиональная, здесь и сейчас, так и та, что сплотит нас в случае нужды, делает нас мужчинами и настоящими защитниками. Неважно, какого каждый из нас года выпуска, роста, веса, телосложения, цвета кожи, мы были, есть и остаемся мужиками, а раз так, то априори, защитники Отечества. Не служил, не мужик, это отговорки и попытка завиноватить, выкрутить наши огромные стальные атрибуты независимости, которые мы, несмотря на их непомерную тяжесть и крепость, с гордостью носим на протяжении жизни. Настоящий мужик сам решает, когда у него есть повод праздновать, а когда можно нажраться в сопли просто потому что хочется и вообще уйди, старушка, я в печали, твой день, 8 марта, свалила к маме в Бобруйск. И пусть твердят нам, что размер не главное, но мы-то знаем, что у каждого из нас самый большой, толстый, длинный и монолитный авторитет, на котором мы вертим врагом, который забиваем на все невзгоды и на который отправляем всех тех, кто нам не по нраву. Такие мы вот, русские мужики, защитники Отечества. И да, русский, это не только национальность, это состояние души. Если ты делаешь так, как я написал выше, если ты знаешь, что наш автопром не самый лучший, ездишь на том, на чем нравится, но на любые наезды в сторону АвтоВАЗа напомнишь, что наши танки – лучшие машины, знаешь, как управлять страной получше пиджаков и читаешь инструкцию уже после того, как что-то сломал, то знай, ты русский, как минимум, духом. А раз так, то имеешь полное право поздравить себя с этим праздником вне зависимости от того, отмечается он у тебя в стране или нет. Но, напомню, что День защитника Отечества – это не день ВДВ. Сегодня еще холодно купаться в фонтанах, да и больно туда нырять головой вперед. Расправим плечи, мужики, поднимем голову, со снисходительной улыбкой примем сегодня пену для бритья и носки в подарок. Отложим это в дальний угол, к таким же комплектам прошлых лет и уже сейчас начнем думать над тем, насколько страшна будет наша подарочная месть 8 марта. Крепко жму руку, мужики. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 9 месяцев и 11 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 9 месяцев и 11 сутки после великой ресинхронизации. 4 месяца и 31 сутки с момента попадания. Массивная металлическая структура, видневшаяся впереди по курсу космического корабля, могла бы походить на средних размеров космическую станцию. Да и, признаться, она ей и являлась. Обсыпанная многочисленными антеннами, передатчиками, коммуникационным оборудованием станция, предназначенная для передачи сигналов галонета от одного приема передатчика к другому. Практически мгновенный обмен сообщениями по всей галактике, который некогда был построен по решению Галактического Сената Республики и использовался вот уже тысячи, а возможно и десятки тысяч лет. И эта станция – всего лишь маленький винтик огромной незримой машины средств связи, объединяющей миллионы планет, спутников, станций и обитаемых астероидов по всей галактике. Шаттл ТН-201223, сообщите цель своего полета, ожил интерком. Как и положено, просто голосовое общение. Предоставьте коды допуска в запретную территорию ретранслятора. Пилот вопросительно посмотрел на командира корабля. Капитан Макина наклонился вперед, чтобы быть поближе к микрофону. Говорит шаттл ТН-201223, произнес он. Передаем коды допуска. По его сигналу пилот отправил гарнизону ретранслятора файл. На борту провизия, оборудование для замены терминалов на третьей палубе, а также смена, личные грузы для бойцов гарнизона. В отличие от большинства других ретрансляторов или трансиверов, разбросанных по всей галактике, этот объект имел не просто стратегически важное значение для сектора, в котором он находился, но и для всей галактики в целом. Именно поэтому тут имелся гарнизон, матерые военные, охраняющие техническую команду. В галактике имеется всего десяток, может больше подобных ретрансляторов, стоят они безмерно дорого. Ведь, По сути, это коммуникационная космическая станция, оборудованная не просто огромным количеством первоклассного коммуникационного оборудования, но и жилые, досуговые модули для экипажа и гарнизона, системы жизнеобеспечения, фильтрации и многое другое, на которой всегда можно разместить персонал шифровальщиков, которые будут мониторить проходящие через коммуникационные линии сообщения, выявляя вражеских шпионов и их донесения. И Сан-Ниайсар в свое время так и делала. Нет, конечно, можно взять и снабдить каждого агента импульсным передатчиком, отправляющим сообщения напрямую, минуя ретрансляторы и ресиверы. Но подобное оборудование стоило миллиарды. И если вопрос цены еще можно было обойти, то что делать с габаритами передатчика? Чтобы отправлять послание напрямую адресату, необходимы вычислительные мощности размером с дом. Такой передатчик в кармане не потаскаешь. В ожидании ответа от персонала, Арсан принялся разглядывать конструкцию, висевшую перед их шаттлом. В то время как автономные ретрансляторы походили на уродливые нагромождения антенны блоков, обитаемый ретранслятор являл собой образец красоты и эргономичности. Обитаемый ретранслятор, размещенный в необитаемой системе желтой звезды, станция ретранслятор не имела сколько-нибудь исполинских размеров, километр в высоту, да примерно столько же центральный рабочий жилый модуль имеет в диаметре. Даже на глаз видно, что конструкция относительно новая, даже краска не облупилась и не выгорела. Ну или за установкой неплохо ухаживают. Модульный тип сборки, центральный узел запросто отсоединяется от верхнего и нижнего шпиля, на которых размещены приемы передающие установки. Каким образом Траун узнал об этом месте? Неясно. Расположение ретрансляторов всегда держалось в секрете, даже во времена Старой Республики, а разумные, отвечающие за работу и обслуживание систем связи, находились под постоянной государственной охраной. Впрочем, это сейчас не важно, главное, чтобы сработали коды допуска и легенда о причинах их присутствия здесь. Шаттл ТН-201223, вновь ожил интерком. Коды проверены и подтверждены. Ваше задание значится в обновленном рабочем списке. Можете пришвартоваться к третьему шлюзу, передаем телеметрию сближения. Пилот молча кивнул, подтверждая получение указаний с обитаемого ретранслятора. Лямбда продолжила свое движение в реальном пространстве, отсвечивая поддельным идентификатором. Новая Республика, может быть и гегемон в галактике, по крайней мере они себя таковыми считают. Вот только продолжают использовать трофеи времен галактической гражданской войны, а потому провернуть фокус с использованием штатного транспортного средства не составило большого труда. «Продолжайте», — произнес Макина, покидая пилотскую рубку. Он вышел в десантный отсек, где 14 бойцов флотского спецназа, спокойные и невозмутимые, методично проводили последнюю проверку перед началом операции. Облаченные в черные бронированные костюмы, бойцы приводили в боевое состояние свои бластерные винтовки, подключая к ним газовые картриджи и энергетические ячейки. Кто-то проверял, как выходит из ножен боевой нож. Арсан подхватил с кресла собственное снаряжение, ухмыльнувшись виду шлема. Последний являлся точной репликой мандаларского ведра, которые пользуются популярностью на черном рынке у бывалых наемников. Да и сами мандаларцы не брезгуют приобретать дюрасталевые копии бескоровых доспехов своих более удачливых собратьев. Почему именно мандаларский стиль? Потому что Арсан презирал и ненавидел сородичей, из числа которых лишь немногие поддержали новый порядок, предпочитая оставаться свободными наемниками и служить не правительству, а тем, кто больше заплатит. Поэтому и при любом удобном случае оставлял мандаларский след, любой, кто попробует разузнать что-либо о банде мандаларцев, выполнивших ту или иную работу, непременно рисковал нарваться на настоящих мандаларцев, которые просто из корпоративной этики прихлопнут любопытного и сбросят труп в канализацию. Макина подошел к бойцу, отвечающему за системы связи. Тот копошился в массивном устройстве, занимающем половину десантного отсека. «Работать-то будет», — поинтересовался капитан, наблюдая за тем, как подчиненный колдует над контрольной панелью. «Еще как», — заверил его тот, — «2 километра подавления всех частот связи нам обеспечены. Гарантированно будет работать минут 30, после чего без необходимого охлаждения платы начнут нагреваться и плавиться. Чтобы охладить штатную глушилку, потребовалось бы интегрировать ее в систему корабля побольше. Вот только тогда бы гарантированно возникли вопросы к транспорту. Пришлось выбирать меньшее зло. Справимся быстрее», — заверил его Макина. «Там не больше десятка солдат, пара минут работы. Стыковка, 10 секунд, предупредил пилот по интеркому. «Всем внимание!» — рявкнул Макина. «Начинаем! И не смейте мне тут запороть все, я не хочу потом краснеть, как зелтранская подстилка», оправдываясь перед гранд-адмиралом. «Все понятно?» — давненько он так не мотивировал подчиненных. «Наверное, с того самого момента, когда они оставили действительную военную службу и сами подались в наемники. Что ж, судя по ребятам, они тоже не против тряхнуть стариной, иначе б в отряде нашелся хотя бы один, кто не согласился служить Доминиону. Хотя, с такими зарплатами, конечно, хоть хаттам служи. Правда, слизняки никогда не будут платить подобные суммы хоть и высококвалифицированным, но все же рядовым исполнителям. На службе в империи они получали в неделю гораздо меньше, даже с учетом выслуги лет и всевозможных надбавок. Многим это не нравилось, потому в спецназ перевестись не было большого количества желающих. Кому охота рисковать своей задницей за сущие децикриды? А вот Траун платит, да так, что даже вопросов не остается. И сегодня у них испытательная миссия. Капитан направился к корме корабля. Стыковочный шлюз на обитаемом ретрансляторе представлял собой полупорт, в который лямбда входила кормой наполовину своего корпуса. После этого опускался штатный пандус, и команда шаттла могла спуститься в стыковочный отсек. Судя по всему, этот ретранслятор построен очень давно, и Новая Республика просто использует его в своих целях, как и любое другое наследие Галактической Империи. Так произошло и на этот раз. Пандус опустился, но Макина жестом остановил бойцов от незамедлительного штурма. Он посмотрел на бойца, отвечающего за работу глушилки, после чего, оставив при себе лишь бластерный пистолет, сам принялся спускаться по аппарели вниз. Как он и предполагал, рядом с трапом стоял дородный детина с лейтенантскими кубиками на кителе. Позади него стояли еще два бойца, вооруженные легкими бластерами. «Новое снаряжение», — хмыкнул лейтенант, подразумевая броню, в которую был облачен Макина. «Для нас, штатное», — просто ответил он, протягивая в руки командиру гарнизона персональную деку. «Мы частная компания, наняли, чтобы скрытно доставить к вам груз. А чем наши спецы занимаются?» – удивился лейтенант, прочитав на экране поддельные документы. «Так им ПЖ зашевелились», – пожал плечами Макина. «Рейд устроили. Чендрила в осаде, еще несколько миров атакованы. Первый флот на ушах стоит. Нас наняли, мы вопросы не задаем. Побыстрее бы сгрузить вам на станцию содержимое нашего трюма, получить подтверждающие документы, и мы полетели за оплатой. Везунчики, судя по всему, вахта этого парня длится уже очень долго, раз он решил с незнакомцем пооткровенничать. Я здесь уже без малого год, с радостью бы поменялся с вами местами». «Так в чем проблема?» – разыграл интерес и удивление Макина. «Приноси документы к нам в офис. Пройдешь проверки и тесты, вольешься в один из отрядов. Пополнению мы были бы только рады». «Неплохо», — осклабился лейтенант. «А что по деньгам? Обиженный никто не ходит», — заверил его Макина, сложив руки на груди и всеми силами демонстрирующий свое нежелание тут находиться. «Работенка не пыльная, а вот деньги рекой текут, даже за сущие мелочи, вроде этой». «Вроде этой», — повторил лейтенант, глядя на то, как парочка бойцов Макина вытаскивают из трюма челнока массивный контейнер. «Это ты сейчас о чем? Об этом?» Тонкий кинжал из бискара покинул замаскированные ножны в левом наруче, и остро отточенное лезвие вскрыло глотку противника, орошая окружающее пространство брызгами крови. «Атака!» — только и успел произнести один из республиканских бойцов, прежде чем точный выстрел из карабина не проделал в его горле рану, сквозь которую виднелся позвоночник. Боец упал на пол, а Арсан, подхватив тело умирающего от кровопотери лейтенанта и, прикрываясь им как щитом, выстрелил во второго. Выбегающие из недр челнока бойцы в черных бронекостюмах подобно волне растекались по стыковочному отсеку, продвигаясь группами по двое-трое внутрь обитаемых помещений ретранслятора. «Командир, глушилка работает», — сообщил по комлинку связист. «Сигнал тревоги не прошел». «Принял», — отозвался Макина, получив от подошедшего к нему бойца-медика свой шлем и винтовку. «Мы работаем, охраняя установку и шаттл». «Принято, командир». Активировав подачу энергии из ячейки в бластере, Макина надел мандалорский шлем на голову и присоединился к атакующим республиканцев бойцам своего отряда. Через 10 минут отстрела республиканских бойцов и техников в едва ли не полигонных условиях, контроль над обитаемым ретранслятором сектора «Корусант» завершился. А еще спустя полчаса из гиперпространства вышел корабль «Балкер», на ходу открывая створки зева своего трюма, выпуская служебных дроидов для разборки конструкции на части. И пусть Корусант ни капельки не похож на Альдеран, вернуться на него было вдвойне приятно. Лия шла по вестибюлю императорского дворца, совершенно не замечая снующих вокруг нее разумных. Даже тот факт, что впереди, подобно дредноуту в сражении с истребителями, двигался могучий Чубакка, которого здравомыслящие представители любой расы предпочли бы обойти стороной, а позади семенил, причитая, неизменный спутник всех ее и ее друзей приключений, Стриро, молодая женщина чувствовала себя лучше, чем даже в тот момент, когда добилась от балмарианцев подписания договора. Принцесса, из толпы вынырнула Винтер, оказавшись по правую руку от Лии. «Ох, как же я рада тебя видеть!» – заулыбалась сестра самого известного джедая в галактике, обнимая беловолосую подругу. «Как дети, как ты, спят в своей комнате, под надежной охраной», – быстро отчиталась Винтер. «Я оставила их с дроидом няней, отрядом Вуки», – понимающе кивнула Лия. После всего пережитого, особенно, когда вскрылось, что Хан стал марионеткой в деле нападения на родной мир целой расы убийц, некогда служивших Дарту Вейдеру, вопрос безопасности встал как никогда остро. Особенно после проделки Гранд-Адмирала с выдачей Джейсину и Джейни гражданства Доминиона. Что бы там ни говорил Траун, но в то, что он вот так добровольно отпустил их и даже не попытается силой вернуть чувствительных к силе малышей, ни Ле, ни Хан, ни даже Люк, который утверждал, что с Трауном можно иметь дело, не верили. По этой причине по просьбе Чубакки с Кашейка прибыли несколько молодых вуки, которые теперь круглосуточно выполняли роль охранников-близнецов. Потому как за себя Хан, Люк, Ле, конечно, могли постоять, а вот беззащитные крошки, которые едва перемахнули первый месяц жизни, нет. И материнское сердце не могло оставить все так. Хан встретился с Виджем на орбите, пояснила принцесса своей помощнице, не знала, что он тоже здесь. Мон Матма отозвала все оперативные отряды, которые участвовали в охоте на рейдеры Трауна, пояснила Винтер. Кроме Бела Иблиса, мрачно заметила Лия. «О, он здесь», — заверила ее помощница. «Прибыл одним из первых. Его корабли отправлены на Риси, расследовать нападение на базу контрабандистов, которые помогали нам в восстановлении торговли. Риси», — ужаснулась Лия. Мон Матма говорила, что под атакой находится только Чандрила. «Вероятно, на тот момент, когда вы связывались, так оно и было», — заметила Винтер. «Раз Акбара нет на месте, Мон Матма распорядилась, чтобы Белый Близ находился здесь. Для чего?» — удивилась принцесса. «Официально, в качестве ее советника по военным вопросам», — пояснила помощница. «А фактически?» — сразу сообразила подтекст Лия. «А фактически вообще непонятно, что он тут делает», призналась Винтер. Он уже 4 раза подавал рапорты о том, чтобы возглавить одну из групп для контратаки на силы Трауна. И ему отказали, стараясь скрыть начавшие терзать ее подозрения, произнесла Лия. Какие планеты атакованы? Кроме Чандрила, Ириси, Раксули, Крилдор, Мрист, Барлиес, Паланхи, Наквивзор, Ортодалаха, Афран-4, Сифувана, Увиуэксин. Великая сила, прошептала пораженная Лия. «Да он же вырывает у нас из-под носа кусок галактики. Он что, за сутки захватил все эти системы? Мы не знаем», — призналась Винтер. «Сразу после того, как от планетарного правительства поступает информация об имперских кораблях, связь прерывается. Все, что мы можем сказать на данный момент, как минимум разрушители принадлежат Трауну, а их сопровождение составляют тяжелые крейсера типа Дредноут, да карелианские корветы или канонерки. На каждую планету по мощной эскадре. Первый флот фактически сократился вдвое, отправляя подразделения для реагирования на вторжение. Привлечены даже резервы. В секторе не осталось более линейных кораблей, кроме как тех, что защищают Корусант. Даже на Анаксисе всего 5 звездных крейсеров, да десяток ударных фрегатов. А ведь они, штаб-квартира сил обороны. 12 миров за сутки, покачала головой Лия. И это квадрант Л-9, К-9, К-10, в одном шаге от Корусанта. Если он присоединит их к империи, то Аринда сможет нам буквально в дверь стучать. А если все же решил расширить территории Доминиона, то у него фактически появляется плацдарм для полномасштабной атаки на... Пронзительный вой сирен ворвался в уши, заставив Лию вздрогнуть всем телом. Истошный рев искусственной глотки был столь оглушающим, что девушка не слышала Винтер, которая стояла в полуметре от нее и что-то говорила. Обезумевшая толпа рванула во все стороны, едва не опрокинув Чубакку. А вот Стриро полетел на пол, сшибленный могучим плечом куда-то бегущего радианского сенатора. Даже оглушающий рык Чубакки не произвел должного эффекта, разумные метались, подобно испуганным таунтаунам, столкнувшихся со стаей оголодавших хищников. Лия и Вуки бросились к дроиду, расталкивая толпу, грозившуюся растоптать дроида. «Это боевая тревога!» — крикнула ей в самое ухо Винтер. «Знаю», — Лия отпрянула, когда могучий Вуки рывком поднял Стриро на ноги. «Мне срочно нужно в командный центр». «Понятно», — Винтер огляделась, после чего указала направление. «Самый быстрый способ через третий коридор и дальше на турболифте. Я отведу Стриро и Чубакку в спальню». «Спасибо, принцесса», придерживая бьющий по ноге световой меч, бросилась в указанном направлении. Подбегая к заветной кабине, она оказалась внутри, едва не сметенная хлынувшей наружу толпой. Едва избежав участи быть растоптанной, Ли оказалась внутри и указала место назначения. Нижний этаж императорского дворца был целиком и полностью отдан в распоряжение военных. На периферии располагались не самые значимые службы, в то время как ближе к центру этажа консолидировались офисы главнокомандующего, командующих флотов, разведки, сил специального назначения и прочих критически важных для существования новой республики офисов сил обороны. Лия предъявила удостоверение личности охране на входе этажа, после чего влилась в толпу взъерошенных разумных, которых в столь ранний дообеденный час в командном центре было неожиданно много. Впрочем, оно и понятно, тревога, которую тут не слышали многие месяцы кряду, потому что звучала она лишь тогда, когда нападению подвергался сам Корусант. Перешагнув через порог бронированной, герметичной, сверхпрочной и ничем не прошибаемой, впрочем, звезда смерти могла бы тут поспорить, двери, наконец оказалась в командном центре. Первое, что ее поразило, хаос, который царил внутри. С момента, когда залы императорского дворца огласили сирены тревоги, прошло не более десятка минут, а в командном центре уже было не протолкнуться от офицеров всех званий и рас, которые метались по помещению от одного терминала к другому, спеша занять свои посты согласно боевому расписанию режимного объекта. А в центре помещения, так, чтобы его можно было видеть из любого уголка, горела голограмма Корусанта, отражающая не просто саму планету в приличном масштабе, но и испещренная пометками 30 оборонительных станций типа Галан, и почти 4 сотни кораблей всех возможных классов, относящиеся к первому флоту. Обычно их куда как меньше, ведь патрулирование и защита столицы не требуют больших усилий со стороны военных. Но Мон Матма, похоже, догадывалась, куда будет нанесен главный удар гранд-адмирала и стянула к столице все возможные корабли. Подумать только, а ведь ровно сутки назад, когда на Корусанте еще только занимался рассвет над правительственным кварталом, ей сообщили, что под удар попала Чандрила. Сейчас она услышала про еще 11 систем, и вот сейчас, с новым рассветом. «Быть этого не может», — выдохнула пораженная Лия, осознавая причину, которая вызвала боевую тревогу. 4 звездных разрушителя типа «Интердиктор» и равное им количество крейсеров-тральщиков типа «Иммобилизирующий 418», помеченные красным цветом, занимали позиции в секторах с 4 по 12, напротив флота Новой Республики. Располагаясь за пределами дальности стрельбы турболазеров и ионных пушек типа В-150 «Планетарный защитник», эти 8 кораблей разворачивали вектор искусственной гравитации, словно окружая одно из полушарий кружевом невидимых ловчих сетей. И если компьютер прав, то векторы развертывания ориентированы таким образом, чтобы создать заграждение не только вдоль экватора, абсолютно непроницаемое, но и в южном полушарии планеты. В то время как флот Новой Республики дислоцировался в районе экватора, подобная тактика кажется глупой, даже неискушенному в военных вопросах разумному. Столь огромное количество работающих генераторов гравитационной тени, наглухо блокирующие векторы входа и выхода в околопланетное пространство Корусанта. Бросившиеся было к ним эскортные фрегаты в количестве 2 кораблей благоразумно отступили, когда в непосредственной близости от имперских звездолетов начали появляться тяжелые крейсера типа «Дредноут». «Не самое доброе утро, не так ли?» — услышала принцесса сильный голос, раздавшийся позади. Молодая женщина обернулась, встретившись взглядами с генералом Гармом Белым Иблисом. Кариллианец стоял у стены в паре метрах от нее и с грустью смотрел на голограмму. «Нас атакует Империя», — объяснила Лия для чего-то. «Очевидно, решили поучаствовать в кампании Трауна», — заметил уже, спокойным тоном произнес генерал. «Но, есть неточность. Империя здесь ни при чем. «А чем это вы?» – нахмурилась девушка. «Транспондеры кораблей работают», – рассеянно произнес Белый Близ, не отрываясь от тактической голограммы. «Можно опознать корабли?» «Разумеется, мы попытаемся», – сурово сказал Илья, не понимая, что происходит. «Зачем пытаться?» – удивленно спросил кариллианец. «Просто читайте правый столбец, компьютер выводит туда данные с опознанных кораблей. Черный Аспид, когда-то это был наш корабль», – припомнил Илья. «Он сдался и пропал несколько месяцев назад». «Да», – невесело усмехнулся Белый Близ. «Смотрим дальше. Связующий, некогда состоял во флоте принца-адмирала Кринеля. Узилище, часовой, вечный гнев, знакомые названия, да более знакомые, как и у того дредноута. Откуда?» – удивилась Лия. «Пилигрим когда-то был моим флагманом», – с горечью в голосе произнес генерал Иблис. «И 5 других тяжелых крейсеров, которые вышли из гиперпространства первыми, тоже». Лия, пусть и догадывалась, не была готова к тому, что услышала. «Траун», – прошептала она, глядя на голограмму, на которой с завидной регулярностью и фактически академической точностью из гиперпространства выходили звездные разрушители типа «Имперский», на ходу перестраиваясь в боевые порядки. Лия смотрела на печально известные всей галактике треугольные корабли, которые выходили из гиперпространства, мысленно пересчитывая их и по-детски шевеля губами. 1, 2, 3, 4, 5. Винтер говорила о 12 атакованных системах, где флагманами отрядов противника выступали именно изры. Следовательно, количество кораблей этого класса у Трауна должно быть небольшим. Химера, да несколько захваченных у Республики, или у Кринеля кораблей. 6, 7, 8, 9. Сколько разрушителей он захватил? 2 на Хосте, Верность, Красный Кулак, пара разрушителей в Оплависе, 4 в первом дивизионе 4-го флота. Значит, сейчас он привел с собой все, кто не занят в нападениях на другие системы. Да, наверняка, прихватил и победы. 10, 11, 12, 13. Имперские все не кончались. Принцесса почувствовала, что ей становится дурно. Потому что вместе с хорошо известными треугольниками империи, космос в 8 секторах вокруг Корусанта стремительно наводняли и тяжелые крейсера типа Дредноут, и звездные разрушители типа Победа. Показались 2 эскортных авианосца типа Огонь Квазара, потерянные ханом в битве при Ханагре, и поистине неприличное количество карелианских корветов и канонерок, а имперские все не кончались. 15, 16, 17, а вот и Траун. Химера, констатировал генерал Иблис, указывая на последний звездный разрушитель, вышедший из гиперпространства. Итого, 22 одних только имперских, 8 побед, как минимум 3 из которых захвачены в последние месяцы у Новой Республики, 2 эскортных авианосца, сотня тяжелых крейсеров типа «Дредноут», 10 средних крейсеров типа «Удар», почти 150 корветов и канонерок, произведенных карелианской машиностроительной компанией, 6 корветов типа «Налетчик» и 3 звездных разрушителя типа «Венатор», которые он, несомненно, использует в качестве авианосцев. Я не представляю, откуда у него такие силы. Ведь Драйсон говорил, что у него от силы 1,5 десятка разрушителей, учитывая те, которые он захватил у нас. Только если имперские осколки не подбросили ему помощь, произнесла Лия. Винтер, моя помощница, сказала, что еще дюжина эскадр ударила по нашим мирам, и в каждом таком соединении еще по одному звездному разрушителю. У нас почти 100 звездных крейсеров Мон Каламари в различных модификациях, напомнил Белый Близ. Без малого, 200 эскортных фрегатов и карелианских корветов, канонерок. Есть еще ударные фрегаты, крейсера, легкие крейсера. У нас более 200 одних только наземных эскадрилий, которые готовы в любой момент атаковать противника, поднявшись со спутника Корусанта, Цинтакса-2. Мужчина указал на небесное тело, которое сейчас находилось как раз справа от застывшего флота Трауна, выбравшегося из южного полушария и теперь выстраивающегося перед интердикторами и крейсерами-тральщиками несомненно для защиты своих заградителей и последующей атаки. В настоящий момент они располагались практически напротив кораблей Новой Республики. Флот Трауна прибыл для воспитательного процесса Новой Республики. Спутник находился в таком положении на орбите, что его застроенная военными базами поверхность наверняка хорошо видна едва ли не каждому, кто имел глаза на голове. Ли отстраненно посмотрела на бывшего карелианского сенатора. «Вы не понимаете?» «Да», – тихо спросила она. «Чего я не понимаю, Ли?» Сдержанно и натянуто улыбнулся сенатор, словно пытался скрыть внутреннюю боль, нещадно терзающую его. что мы превосходим его численно, а он нас, качественно, что он организовал удары по сторонним системам и фактически выманил из сектора «Корусант» более сотни звездных крейсеров, или то, что где-то там у него есть «Доминион», в котором остались быстроходный звездный дредноут и огромный флот, который он у нас захватил, не говоря уже о почти 120 других кораблях классами от крейсера до звездного разрушителя. Нет, Ле, я прекрасно понимаю, что мы только что оказали ему огромную услугу. Он собрал над Корусантом или на планете всех видных военачальников или политиков, произнесла Ле. Вы, Риекон, Дрисон, Хан, Ведж, добрый десяток других, не говоря уже об адмиралах, которые возглавляют эскадры, идущие к атакованным мирам, а на Корусанте правительство Новой Республики. Да, согласился Белый Близ, все советники, кроме Фейлия. Вы знаете, где он? Спросила Органа Соло. Слышал, что отбыл на родину, якобы ответить перед советом кланов за свои действия, брезгливо поморщился Кариллианец. Но что-то мне подсказывает, будто этот ушлый ботан специально слинял. Хотите сказать, будто он был заранее оповещен об атаке? Ужаснулась Лея. Побывал в плену у Айсарт и не стал спящим агентом, задал риторический вопрос Белый Близ. Простите, принцесса, но я в чудо не верю. Похоже, что нас всех поймали в большую ловушку. Хуже всего другое, понизив голос, прошептал Илья. Акбар, который мог бы сравниться в гении с Трауном, либо мертв, либо в плену. А вы, она посмотрела на Кариллианца, кто командует обороной Корусанта. Адмирал Фирмус Нанс, возглавляющий первый флот, отбыл с эскадрой, отправленной для освобождения Чандрилы, припомнил Белый Близ. Если я правильно думаю, то Мон Матма назначит командующим адмирала Дрисона, только у него есть опыт управления такими огромными силами. Да и на посту директора разведки он должен был узнать Трауна получше. Не нужно паниковать, у нас немало достойных командиров и специалистов. Гарм, без обидников, сказал Илья. Я знаю Дрисона немало лет. В таком сражении он... Неожиданно тактическая голограмма перестала быть местом общего внимания, потому как изображение Корусанта и кораблей исчезло, оставив вместо себя огромную голографическую фигуру гранд-адмирала Трауна. Главнокомандующий Доминиона стоял, заложив руки за спину, смотрел прямо в объектив голокамеры. Его волевое лицо не выражало даже тени эмоций, а поза говорила о том, что этот разумный считает себя хозяином положения. Лия заметила, как оторопело большинство из здесь присутствующих, потому как командный центр обладал такой защитой против ледорубов, которую невозможно взломать. По крайней мере, так говорили. «Мать моя, Вуки!» — воскликнул кто-то со стороны отдела кибербезопасности. «Они взломали нашу киберзащиту». В командном центре повисла мертвая тишина. «Новая Республика», — голос военачальника Доминиона явно дополнял его визуальный образ мягкими, но твердыми и вкрадчивыми обертонами. «Жители Корусанта, я, гранд-адмирал Траун, главнокомандующий Доминиона. Несколько недель назад силы так называемой обороны Новой Республики вторглись в звездную систему Доминиона с намерением убить меня. Прославленный герой Альянса повстанцев, адмирал Акбар, атаковал мой флагман, звездный разрушитель Химера, на территории Доминиона. Атака целого флота не смогла помешать мне в моей миссии по искоренению преступников, покушающихся на мир и порядок, декларированные законами империи. Раз за разом, нападая на подзащитные мне миры, Новая Республика получает жесткий отпор. Ее военнослужащие попадают в плен сотнями тысяч после каждого сражения и вынуждены отрабатывать свое содержание в трудовых лагерях, поскольку правительство Корусанта не желает обменивать их, предпочитая сохранять в своем распоряжении военную технику, но не бороться за освобождение своих граждан, поклявшихся защищать Новую Республику от различных угроз. Мое терпение лопнуло. Вооруженные силы Доминиона под моим командованием переходят от обороны к активным военным действиям против Новой Республики и ее союзников. С этого самого момента я заявляю, что буду наносить удары по военным объектам Новой Республики и ее союзников, где бы они ни находились. Все погибшие в результате будущих военных действий мирные жители и военнослужащие будут на совести временного правительства Новой Республики. И начну я с Корусанта. Сейчас, жители столичного мира, предлагаю вам обратить внимание на небо над вашей головой. Военным Новой Республики предлагаю внимательно посмотреть на вектор выхода из гиперпространства в точке 737. Сейчас вы увидите, как я расправляюсь с вашими прославленными героями. А после этого... Я уничтожу всех, кто встанет на моем пути. Военнослужащие Новой Республики, Либо вы сами передадите мне имперскую технику добровольно, либо я заберу ее силой. Но в последнем случае жизнь вам уже никто не гарантирует. Голограмма гранд-адмирала Трауна исчезла, сменившись знакомым всем изображением Карусанта и его защитных периметров. А вот гробовая тишина так и осталась висеть в воздухе. «Признаюсь, ошибся», — негромко произнес Белый Близ, но Лия его услышала, «вот теперь пора переживать». Капитан Пиллион посмотрел на небрежно раскинувшегося в кресле голубоволосого молодого мужчину. Закариш Гент восторженным взглядом смотрел на стоящего посреди центрального помоста гранд-адмирала, который обыденным тоном зачитывал ультиматум новой республики. «Вот так просто?» — с недоверием спросил командир Химеры. «Две минуты, и вы взломали лед императорского дворца?» «Не просто, конечно», — заявил мистер Гент. «Для этого пришлось скомпилировать тот код, который давал доступ к имперским компьютерам, вписать его в протоколы обмена шифрованной информацией, которые использовались для того, чтобы сфальсифицировать приказ для дредноута «Алый рассвет». Ледоруб потыкал пальцем в экран своей деки. «Ну вот, о чем я предупреждал. Их ледорубы вычислили место прорыва и сейчас спешно восстанавливают системы защиты. Они, конечно, хорошо знают имперские компьютеры, которыми они пользуются, но и я использовал для быстродействия свой алгоритм, которым заставил работать все терминалы в императорском дворце в едином кластере. Так что сейчас у них все вычислительные машины тормозят, пока моя программа взламывает их архивы и сервера. Ваша программа успеет сделать то, что необходимо», — поинтересовался подошедший гранд-адмирал. «Да», — Гент мгновенно подобрался. «Данные по секретным тюрьмам Новой Республики мы уже получили. Актуальная информация об их военных базах, верфях, станциях и прочем, в процессе копирования. В большей степени меня интересуют активы подразделения республиканской разведки, имеющего название «Отслеживание активов», — мягко заметил Траун, — «а также данные об имперских агентах. Местоположение республиканских военных баз мы либо знаем, либо установим без каких-либо проблем иными способами». Закариш пожевал нижнюю губу, что-то разглядывая на своей деке. Потом его пальцы забегали по клавиатуре. «Ну, это, я переориентировал программку», — посмотрел он. «Ломаем архивы республиканской разведки. Потребуется время». «Оно у вас есть», — великодушно произнес гранд-адмирал. Его горящие глаза посмотрели на Гилада. «Капитан, пойдемте», — приказал Траун. «Эн, будем отвлекать мистера Гента от работы». «Есть, сэр», — эхом отозвался Пиллион, следуя за главнокомандующим к его излюбленному креслу. Судя по тому, что с Анаксиса не выдвигаются корабли поддержки, капитан Макина справился с поставленной задачей и ретранслятор сектора выведен из строя, оставив Карусант без дальней связи, — озвучил свои умозаключения гранд-адмирал. «Все верно, сэр», — подтвердил Пиллион. «Станция отключена и находится в процессе демонтажа». «Отлично», — на губах Трауна заиграла улыбка. «Значит, они не могут ни позвать на помощь, ни связаться с отправленными к остальным атакованным системам эскадрами, не говоря уже о Куатовском флоте, который стережет Кайфел тут, неподалеку», — подумал командир Химеры. «Так точно, гранд-адмирал», — снова болванчиком кивнул Гилад. «А у нас получилось не только спровоцировать их ослабить первый флот, но еще и уйти незамеченными». «Да», — подтвердил Траун. «Атаковать планеты, привлечь внимание, параллельно разбирая и вывозя местные ретрансляторы, а после этого, оставив часть спецгруза для прибывающих противников, отвести корабли к точке встречи флота. Новой республике потребуется немало времени, чтобы восстановить цепочку событий. Если получится», — мелькнула мысль в голосе командира флагманского звездного разрушителя. «Кто в здравом уме подумает о том, что гранд-адмирал Траун атаковал дюжину звездных систем только для того, чтобы привлечь к ним внимание, провернуть несколько подковерных операций, а затем отвести эскадры оттуда, оставляя местных без связи и возможности сообщить движущимся к атакованным системам эскадрам Новой Республики, что звездолеты Доминиона отошли и их теперь следует искать в совершенно ином месте. У Карусанта, например». «Сэр, мне отдать приказ о нападении?» — поинтересовался Гилад. Честно говоря, его нервировало, что противник, имея численное преимущество, в настоящий момент без единого движения висит вблизи оборонительных станций, даже не предпринимая мер к тому, чтобы начать атаку. «Собственно, как и флот Доминиона. В этом нет необходимости, капитан», — заявил Траун. «Дайте Новой Республике время для того, чтобы подготовить свои боевые порядки. Ну, давайте подождем, пока они Лусанкию притащат с Риндели, почему нет? Честно говоря, смотреть на флот, который в два раза превосходит твой собственный, мягко говоря, страшненько. Да, с ними Траун, а в недрах кораблей, спецгруз, который все звездные разрушители и тяжелые крейсера грузили все время на стоянке флота перед атакой. Да и выучки у членов экипажей кораблей Доминиона хоть отбавляй, но тянуть-то зачем? Сейчас, пока они деморализованы внезапной атакой, нужно нападать, громить их Тхатту, пока традиционно лояльная к новой республике сила не подбросила каких-нибудь проблем на голову Доминиона. Но, Траун ждал. Чего на этот-то раз? Вижу, у вас есть вопросы, капитан, заметил гранд-адмирал, внимательным взглядом рассматривая тактическую голограмму, на которой отображалось все, происходящее в пределах орбит Корусанта и его спутников, и планетарный щит, двумя слоями укрывающий столицу новой республики от кинетических и энергетических атак, и отметки кораблей противника, и деятельность истребителей на базе сил обороны на Центаксе-2. Есть несколько, сэр, не стал кривить душой Пеллион. Чего мы ждем? Справедливый вопрос, неожиданно произнес гранд-адмирал. А, самое главное, своевременный. Да неужели? А ответ дадут? Потому что все, что на данный момент произошло, так это удары выделились в отдельный отряд и собрались на левом фланге, словно им по силам атаковать базу новой республики на Центаксе-2. Да звездные разрушители типа Имперские и Виктория выбрались в первую линию, оттесняя дредноуты в зеркальную позицию эшелонами выше и ниже главных ударных сил. Венаторы благоразумно держались позади, распахнув свои ангары и готовясь ввязаться в сражение. Ну да, только этих раритетов тут не хватало. Лет 30 уже над Корусантом не гремели сражения, в которых участвовали эфирные феи, Актисы и Нимбусы, ну, а корветы, да канонерки, у этих вообще нет строя, легкие силы, чего уж тут сказать-то, мы ничего не ждем в данный момент, фраза Трауна окончательно перевернула с ног на голову все мысли, что копошились в голове командира Химеры, да, он привык доверять Трауну, безраздельно и до самого конца.